Глава 19. Утром я просыпаюсь еще до звонка будильника. Будильник стоит на табурете рядом с кроватью. У него такой резкий, неприятный звон с характерной хрипотцой. Мне этот звук не нравится, и я часто просыпаюсь пораньше, чтобы успеть выключить будильник до звонка. Я открываю глаза и вижу, что стрелки застыли на половине четвертого, а за окном уже светло. Получается, я забыл завести будильник с вечера. Держа будильник в левой руке, правой с треском проворачиваю ключ, ощущая пальцами нарастающее сопротивление часовой пружины. Завожу будильник до упора и подношу к уху. Тикает. Я ставлю будильник обратно на табурет и несколько секунд просто лежу. По утрам в доме холодно, и вылезать из нагретой постели не хочется, но я пересиливаю себя, отбрасываю ватное одеяло и опускаю ноги на холодные половицы. Босиком иду на кухню. У нас в доме постелены вязаные узорчатые половики, по ним теплее ходить. Одно время я думал о том, чтобы постелить возле кровати волчью шкуру, но решил, что это пижонство. А может, и постелю. С волками у нас беда, каждый год приходится устраивать облавы. Грохочу умывальником. Ледяная вода барабанит по жестяной эмалированной раковине и шумно льется в пустое ведро под мойкой. Интересно все же, который час? На углу кухонного стола стоит радиоприемник. Я хочу включить его, уже касаюсь пальцем ребристого пластмассового колесика, но убираю руку. Утренняя тишина слишком хрупкая. Нет желания нарушать ее треском радиоэфира и голосом диктора. Побуду немного вне времени. Это очень странное и приятное чувство, не знать времени. Как будто ненадолго вынырнул из потока, и он потерял над тобой власть. Течет себе мимо, почти касаясь кожи, но не увлекает за собой, не заставляет спешить. Не тащит навстречу будничным делам и заботам. Улыбаясь, качаю головой. Веду себя, как мальчишка. Ну и что? Хочу немного побыть беззаботным мальчишкой и побуду. Кто мне запретит? С минуту раздумываю, не затопить ли печку. Ладно, обойдусь. Не так уж и холодно. А горячий крепкий чай быстро прогонит остатки утренней зябкости. И словно в детстве в груди появляется предвкушение чего-то интересного. Что-то непременно должно сегодня произойти. Я даже не могу предположить, что именно, но ожидание будоражит душу. Сегодня я хочу пройти вверх по течению песенки до каньона с обрывистыми берегами и красноватого песчаника. Давненько я там не был, с самого начала охотничьего сезона. Надо бы проверить бобровую плотину, почаевничать на каменной косе у самой воды, проверить тетеревиные выводки в березняке по правому берегу песенки. Работа егеря. Вернусь я не раньше вечера, а значит, надо с утра сварить похлебку собакам. Рецепт похлебки очень простой. Вода, говяжья кость и перловка. Перловку я покупаю в нашем черемуховском магазине. Она всегда лежит на полке. Иногда мне кажется, что запасы этой крупы остались еще с войны. А может, и с революции. Кто знает. Воду я беру из речки. Это отдельное удовольствие, вода из реки. Она совсем не такая, как в колодце. Песенка берет начало в торфяных болотах, поэтому вода в ней не светлая, а темноватая, и на вкус едва заметно кислит. Это хорошая кислинка. Вода фильтруется через длинный болотный мох и очищается, обеззараживается. Я не помню, где именно читал об этом, но мне нравится так думать. Едва заметная кислинка тоже нравится. Как будто положил в чай тонкий ломтик лимона. Вкусная вода. А говяжья кость лежит у меня в морозилке. Кость большая и не влезает в кастрюлю целиком. Но на этот случай у меня есть топор и березовый чурбак. Я промываю перловку и заливаю ее водой. Ставлю на огонь чайник, достаю из морозилки говяжью кость и несу ее на улицу. Псы радостно лают и крутят хвостами. Они прекрасно понимают, что у меня в руках их сегодняшний обед. Кость отличная, крепкая, с остатками мяса, с синевато-белым суставом. Она холодная и твердая. Этой кости собакам хватит на два раза. Я кладу кость на чурбак и тремя ударами топора разрубаю на четыре части. Выбираю мелкие острые осколки кости, которые застряли в остатках мяса. Не хочу, чтобы мои псы поранились. Сверху доносится короткий гусиный крик. Я задираю голову и смотрю в небо на пролетающую гусиную стаю. Небо в конце сентября особенное. Летом оно бледно-голубое, как будто выцвело под жарким солнцем, а ближе к осени становится синим, глубоким и холодным. Высоко летящие гуси на синем фоне кажутся едва заметными карандашными черточками. Они летят со стороны Ладоги на юг. Проводив взглядом гусей, я вытираю лезвие топора, пожелтевшую осеннюю траву. Коротким ударом втыкаю топор в чурбак, беру два куска кости и несу их в дом. Кладу в кастрюлю к перловке, снимаю с огня закипевший чайник, а на его место ставлю кастрюлю. Заодно завариваю чай, пусть пока настоится. Достаю из холодильника твердое, как камень, масло. Ему надо немного отогреться на кухонном столе, иначе его невозможно намазать на хлеб. Так хорошо морозит советский холодильник Бирюса. Снова выхожу во двор, чтобы забрать остатки мяса, и вижу, что вместо двух кусков кости на чурбаке лежит только один. Второй кусок пропал бесследно. Я оглядываюсь, вокруг никого. Только серая ворона сидит на макушке высокой березы и внимательно следит за мной. Но не ворона же сперла кость. Вообще-то она запросто могла это сделать. Вороны наглые и смелые птицы. Но никакой кости у вороны в клюве нет, да и не затащила бы она кость на березу. Клевала бы прямо на чурбаке. Я гляжу вокруг. Может, ворона сбросила кость в траву, а потом испугалась меня и взлетела на березу? Нет, кость пропала бесследно и быстро. Даже псы не заметили вора. Я забираю оставшийся обрубок кости и уношу его в дом, намазываю себе бутерброды и неторопливо пью горячий чай. Перловка на плите аппетитно побулькивает. По кухне распространяется сытный запах перловой каши. Допив чай, я все же включаю радио. «Московское время 9:00», — сообщает мне диктор. Благодарно кивнув ему, я подвожу стрелки будильника. Вот и снова я в потоке времени. День словно стряхнул с себя сонное оцепенение и побежал в привычном ритме. Похлебка уже сварилась. Я выношу ее на крыльцо, чтобы скорее остыла, а сам набиваю патронами гнезда патронташа, попутно вспоминая, когда какой патрон заряжен. Слишком старые патроны откладываю в сторону. Порох мог впитать в себя влагу и слежаться. Такой порох сгорает неравномерно. Патрон может дать осечку, а потом разорваться при открытом патроннике. Привычно собираю рюкзак, топор, котелок, чай и сахар в жестяных банках, сверток с бутербродами, два коробка спичек в разные карманы рюкзака. Это уже привычка. Если один коробок намокнет, то второй может остаться сухим. Третий коробок спичек всегда лежит у меня в кармане плотной суконной куртки. Еще один в кожаной планшетке. Подумав, пристраиваю в рюкзак легкий берестяной короб. Грибов в этом году много, глядишь, и насобираю по дороге. Вечером поджарю на ужин с картошкой. Подумав о грибах, я вспоминаю собаку Владимира Вениаминовича и весело улыбаюсь. Достаю из самодельных ножен нож, выточенный из стального полотна пилы. Такими пилами на железной дороге пилят рельсы. У этих полотен очень прочная сталь. Нож долго не тупится. Но я все же несколько раз провожу по лезвию продолговатым шершавым оселком и убираю нож обратно. Вот я и готов. Собаки во дворе внезапно взрываются лаем. Голосят с такой неистовой яростью, что я сразу понимаю, лают не на человека. А затем по ступенькам с грохотом катится алюминиевая крышка, которую я прикрыл кастрюлю с собачьей похлебкой. Я выбегаю на крыльцо и вижу, как по двору проносится рыжая молния. Кот! Здоровенный рыжий кот! Увидев меня, он зигзагами мечется в траве, а потом неожиданно бросается в приоткрытую дверь бани. Вот это гость! Так вот, кто утащил кость с остатками мяса, понимаю я. Но этого коту показалось мало, и теперь он пришел угоститься из собачьей кастрюли. «Тихо!» — кричу я псам. «Тихо! Угомонитесь!» А сам осторожно иду в баню. Кот забился в самый угол под лавку и сидит там рыжим клубком, сверкая в полумраке зелеными глазами. «Кис-кис!» — зову я. Кот разевает пасть и громко шипит. Он совсем не настроен со мной общаться. «Ну и черт с тобой!» — говорю я. «Ты зачем в кастрюлю-то полез? Она же горячая!» Кот снова шипит. Получается у него здорово, громко, устрашающе. Да еще и лапу вытянул, растоприл когти. Полоснет такими, мало не покажется. Поэтому я не подхожу к коту. Стою на пороге и разглядываю гостя. Кот явно не уличный, слишком крупный и упитанный. Приметный кот, но в Черемуховке я его раньше не видел. Может, добрался с другого конца деревни? Ладно, поспрашиваю соседей. Не ошпарился? С улыбкой интересуюсь, я делаю шаг к коту. «Мяу!» — визгливо отвечает кот и припадает к полу, не сводя с меня взгляд. «Понял?» — говорю я. «Знакомиться ты категорически отказываешься. Ну и сиди здесь, пока не надоест». Я выхожу из бани, оставляя дверь приоткрытой. Забираю у псов миски для еды, споласкиваю их в бочке с дождевой водой и разливаю похлебку. В каждую миску кладу по куску кости, поровну, чтобы было не обидно. Пробую похлебку пальцем, теплая, но не горячая. В самый раз. Я отношу миски в вольер. Серко неторопливо лакает похлебку, а Бойкий первым делом вытаскивает кость и грызет ее, прижимая к дощатому полу. Еще одна гусиная стая летит на Черемуховкой, роняя вниз отрывистый гогот. Значит, скоро начнутся холода, раз гуси так густо потянулись к югу. Птицы заранее чувствуют приближение заморозков. Я слышу приближающийся рокот мотора, а затем возле моей калитки останавливаются белые жигули. Еще один гость. На машине ленинградские номера. Из-за руля вылезает плечистый белокурый парень, эдакий блинный богатырь с простодушным лицом. На вид ему лет 25, не больше. Раньше я его никогда не видел. Парень стоит возле машины и смотрит на меня. Войти во двор он не решается. Я неторопливо иду им навстречу. «Доброе утро», — говорит парень. «Вы егерь?» «Доброе утро», — киваю я. «Да, егерь. А вы кто? На охоту?» «Нет», — говорит он. «Меня зовут Кирилл. Кирилл Артемьев. Я корреспондент из Ленинградского комсомольца». Артемьев протягивает мне руку, но я не спешу ее пожать. Смотрю ему в глаза. «Работаешь вместе с Глебом Гориным?» «Работаю», — кивает Артемьев. И сразу же поправляется. «Работал. Уволился он». «Что так?» — с усмешкой интересуюсь я. Кирилл Артемьев виновато опускает глаза. «Все из-за той статьи, которую мы написали. Про вашу Черемуховку». «Это ты написал статью?» — догадываюсь я. «Ну да». Он нерешительно водит пальцем по пыльному капоту машины. «А тебе не стыдно, Кирилл Артемьев?» — спокойно интересуюсь я. Его уши вспыхивают ярким румянцем. Парень молчит, из-под лоби глядя на меня. Я жду ответа. «Стыдно?» — через силу говорит он. «Вы поймите, там такая нелепая история получилась». «Получилась?» — уточняю я. «Сама?» Кирилл с досадой трясет головой. «Не сама, это я виноват. Поверил Глебу на слово. Извините меня». «Ты за этим из Ленинграда приехал? Извиниться?» «Тогда тебе не ко мне. Вернешься назад по улице, там возле остановки длинное одноэтажное здание. Найдешь сельсовет, а в нем председателя. Вот перед ним и извинись. Федора Игнатьевича из-за твоей статьи чуть с работы не сняли». «Я там уже был», – тихо говорит Кирилл. «Ваш председатель меня даже слушать не стал. Приложил крепким словом и выгнал». «Федор Игнатьевич у нас мужчина горячий», – киваю я. «Фронтовик». «Да я все понимаю», – говорит Кирилл. «Я правда понимаю, что нехорошо поступил. Глупо». «Подло», – поправляю я. Артемьев снова опускает голову. «И подло. Но я хочу все исправить». «А от меня-то чего хочешь?» – спрашиваю я. «Помогите мне», — говорит корреспондент, переминаясь ноги на ногу. Вот же принесла его нелегкая как раз тогда, когда я собирался выйти из дома. Но и бросить человека за калиткой я не могу. «Идем в дом», — киваю я. «Расскажешь все по порядку».